Глава 66. Этот сильный хищник становится центром моего мироздания. Мой черный ястреб, что нависает скалой, целует меня с такой силой, что я практически вишу на нем, теряясь в чувствах и ощущениях, лишаюсь воздуха. В эти секунды я дышу им, существую им и готова быть выпитой им до дна. Мой первый поцелуй невероятен. Он дарит ощущение счастья и полета. Я словно взлетаю со своим ястребом в небо, и в эти секунды понимаю, что сумасшедшая, больная этим парнем. Я доверяю ему всецело, позволяю ему сжимать меня в цепких объятиях. Понимаю, что люблю его всем сердцем. Прикажет умереть — умру. Он — мое наваждение, моя болезнь и проклятие. Можно ли любить так сильно? Можно ли ощущать все те эмоции счастья, что дарят его губы, которые перестали жестоко терзать мои и начали нежно ласкать? Его пальцы гладят скулы и предплечья, обнимая, успокаивая. Ривз дрожит. Чувствую, как его крупное тело сотрясается, и пальцы впиваются в мою спину. Тай неожиданно заканчивает свой поцелуй, обнимает меня со всей силы, вдавливает в свое тело. Я слышу бешеный стук его сердца по духам. Он выдыхает резко, рвано, обдав мои волосы горячим дыханием, упирает подбородок в мою макушку, дышит глубоко и шумно. Мои руки пробираются под пиджак, и пальчики выводят узоры на широкой спине, чувствуя каждый напряженный мускул, натянувший шелковую материю рубашки. Я слышу, как сильно бьется его сердце под моей щекой, все же успокаиваясь. «Красивый салют!» Впервые слышу настолько теплой интонации в этом холодном голосе. Чуть выворачиваюсь в его объятиях и смотрю в небо, что продолжает взрываться в красочных вспышках. Так и стоим, наблюдая за расцветающим красками небом. Молчим. Тай чуть отстраняется и заглядывает мне в лицо, считывает эмоции. Опять спокойный и собранный. Больше нет бешеного блеска в глазах. Передо мной привычный Тай, мастерски владеющий покерфейсом. «Я не хочу возвращаться туда», — шепчу пересохшими губами, бросая затравленный взгляд в сцену. Ривз не разжимает рук, продолжая внимательно вглядываться в мое лицо, обдумывая, что со мной делать. Может, думает, прибить или же так оставить. «Значит, не вернемся», — наконец отвечает Тай, и я не могу понять его чувств. Он полностью закрыт. Он вновь холоден, словно айсберг. «Как насчет прогулки по парку?» По-светски интересуется. В ответ я молча киваю, не понимая до конца, что же сейчас все-таки происходит. Тайгер убирает руки, и мне становится холодно. Ощущаю боль в локте, где после его захвата уже проступают отпечатки сильных пальцев.